башнеподобную прическу. Девушка прихватила корзинку, торопливо попрощалась с продавщицей. В дверях она оглянулась на турецкого и смутилась, встретившись с ним взглядом. Турецкий все еще стоял у прилавка. Обидно было уходить, так ничего и не разузнав. Разочарованно вздохнул и вышел из магазина. Он не видел, как продавщица протянула под прилавок руку и стала набирать на телефоне номер. На улице турецкого встретило все то же слепящее солнце и все та же пустынная площадь. Народ как будто вымер. Только девушка привязывала корзинку к велосипеду. Он сел на ступеньки, раздумывая, что же делать дальше. Взгляд его упал под ноги. Вокруг крыльца расстилался толстый слой шелухи от семечек вперемешку с окурками. Всюду следы жизнедеятельности людей и полное их отсутствие. Какое неприветливое и противное местечко вместе с его продавщицей, толстомордой накрашенной бабой. Интересно, для кого она красит губы кровавой помадой и накладывает ярко-синие тени на веки? Для своего мужа-алкоголика? Или у нее есть ухажер? А если есть, то какой он, позарившийся на это чудо природы? А девушка славная, стройненькая, фигур спортивная, ноги длинные. Такие всегда нравились турецкому. И главное, лицо доброе. И речь культурная. Наверное, местная учительница или библиотекарь. Девушка словно поняла, что он думает о ней, и, немного смущаясь, спросила. «Вы, наверное, есть хотите? Вот, возьмите печенье». «Вы так добры!» — поблагодарил ее турецкий, принимая подношение. «Ну вот, уже и подаяние дождался. Хорошо, хоть мелочь не предложил, совсем неловко было бы. Может, объяснить свое бедственное положение, чтобы эта добрая душа не подумала о нем плохо? Извините, что я так откровенничаю. У меня деньги с документами вытащили, и телефон тоже, а поезд мой уехал. Еще и в неприятную историю попал». Он показал пальцем на свое лицо. «Я вообще-то человек законопослушный, вы не думайте. В общем, я не бандит и не бомж. Может, вы мне подскажете, где здесь милиция?» Девушка уже садилась на велосипед и, прежде чем оттолкнуться от заплеванной земли своей загорелой ногой в легкой сандалии, объяснила. «Милиция, второй поворот направо, вон туда, 700 метров, только...» Она осеклась и после паузы добавила. «Не надо вам туда. Вы лучше выходите на шоссе, может, попутку поймаете до станции». «А почему не надо в милицию?» — удивился турецкий. «Я поеду. Удачи». Девушка не ответила на его вопрос, оттолкнулась, и велосипед покатился с горки, позванивая на бугорках и камнях. Она быстро крутила педали, спицы сверкали на солнце, ее русые волосы развивались за спиной. Она исчезла за углом, а турецкий в замешательстве почесал голову. Сплошные загадки. Какой-то бермудский треугольник. Немногочисленные жители изредка появляются на площади и тут же исчезают. На конкретные вопросы отвечать не желают. Но от девушки есть хотя бы польза. Турецкий неторопливо открыл пиво, распечатал пачку печенья и жадно приступил к завтраку. Конечно, запивать сладкое печенье горьким пивом совсем не в кайф, но если особого выбора нет и в ближайшее время не предвидится, приходится довольствоваться малым. Завтрак закончить не удалось. Сначала он услышал звук подъезжающей машины, а потом из-за поворота появился милицейский УАЗик. Жизнь в поселке прямо била ключом. Машина подъехала к магазину и лихо остановилась у крыльца, как по заказу. Вывалились два милиционера и лениво в развалочку подошли к турецкому. Один из них с автоматом на груди пренебрежительно оглядел турецкого с ног до головы. Задержался взглядом на его лице и жестко потребовал. «Документы!» «Сержант, у меня нет документов». Украли в поезде Москва-Новороссийск вместе с деньгами.